За годы, прошедшие со дня выхода первых книг, произошло много событий, которые еще раз убедили меня, что искреннее желание одного человека помочь людям в сочетании с его реальными действиями и самосовершенствованием действительно приносит свои удивительные плоды. И дело даже не столько в книгах, как в чтиве, сколько в понимании и практическом применении знания, предоставленного в них. Книга — это средство передачи знания. Знание не в понятии собственности или своего умозаключения, а в понятии мудрости свыше, проходящей через века. Мудрости, как открытых врат для вхождения в то удивительное высшее состояние духовности, через которое приходит озарение от того, кто создал все. Той мудрости, которая всегда была, есть и будет, даже когда память о ее человеческих проводниках исчезнет в пыли веков. Именно эта мудрость, как истинное зерно, дает в человеке благие всходы, помогая ему освободить свой ум из ниши человеческих страхов, узких сводов тьмы заблуждений, преодолеть твердь материального мышления, открыть для себя безбрежную сферу познания истины. Она помогает ему возвыситься над приземленной самостью, увидеть мир с высоты духовного воззрения без предвзятости и материальных шор. Мудрость наделяет человека искренностью и целеустремленностью, обогащает пониманием, повышает его ответственность за духовное качество жизни. Эта вечная мудрость для духовного человека словно живительная влага для наливного колоса от доброго семени. Она позволяет осознать корень человеческих проблем и улучшить атмосферу духовной жизни. Она дает основные ключи к пониманию многосложной реальности человека и мира, служит источником для создания уникальных условий в сотворении человеком созидательного духовного общества в жестоком мире материального животного разума. Вечная мудрость позволяет человеку преобразовывать себя духовно, знать подспудную суть прошлых и грядущих событий. Эта мудрость и есть сотворенное им созидательное начало, открывающее каждому, принявшему ее, путь в его вечность. Ригден. Есть существенная разница между теми, кто задает вопросы от ума, и теми, кем движет жажда поиска истины. В миру учат лишь уму, памяти, знаниям от логики, а при познании истины необходимо освоение возвышенной ступени самосовершенствования, осознанности и понимания тех глубинных духовных чувств, которые исходят от души. Ведь духовный опыт находится вне пределов ума. Анастасия. Да, вы об этом говорили и раньше, но только сейчас, годами работая над собой в каждом дне, когда начала чувствовать и объемно осознавать информацию, я поняла на практике, что такое духовный опыт, находящийся вне пределов ума. И в этом мне немало помогло духовное понимание мира и себя, благодаря тем уникальным знаниям, которые приходят в мир через вас. Прошло не так много лет со дня выхода первых книг, через которые были переданы людям духовные зерна мудрости. Люди не просто восприняли книги с благодарностью. Души многих из них, словно задетая струна, сталкиваясь с этой мудростью, издает неслышимое торжественное звучание. Даже более того, Эти книги заставляют колебаться в своем выборе и тех, в сознании которых доминирует животное начало. Люди стали усерднее работать над собой, стараться контролировать свои мысли, понимать направление движения в своем развитии, суть своих духовных потребностей, видеть вечные зерна традиционных верований. Читатели этих книг не просто начали пробуждаться, они стали духовно расти, и это прослеживается по эволюции их вопросов. Первый вопрос, который обычно в поспешности возникает у большинства, это вопрос от ума человеческого. Существуют ли на самом деле главные герои книг или нет? Вымысел это или правда? В особенности главный герой — сенсей. Ригден по-доброму усмехнулся. Другие люди от внутренней душевной радости спешат задать вопрос в шаблонном формате потребительского мышления. «Прочитал новую книгу, когда выйдет следующая?» Третьи пытаются заниматься изложенными в книгах духовными практиками, по сути, не изменяя своих материальных приоритетов. Поэтому они постоянно находятся в состоянии спора с самим собой, и вопросы от них исходящие такого же характера. Мол, занимаюсь духовными практиками, а никакого чуда не происходит, и ничего в жизни не меняется. Ригден. Человек двойственен по природе. Ум человека может легко перемещаться из одной крайности в другую, создавая таким образом в нем смуту и нестабильность. Внешнее есть лишь отражение внутреннего. Анастасия. Но есть и те, кто проникся глубиной знаний. Это в корне перевернуло их жизнь. Им не нужны доказательства очевидности главенства духовного перед логикой ума. Они устойчивы в своем жизненном выборе. Эти люди чисты душой. Их сознание не погрязло в болоте шаблонов эгоцентризма мира и личных сомнений. Они словно цветки лотоса. При озарении их лучами солнца тянутся к свету. Поэтому качество вопросов о внутреннем у них совсем иное. Их вопросы исходят не от логики, не от человеческого ума, а от глубинных чувств, словно идет невидимое общение между душами. Ригден. Глубинные чувства — это и есть особый язык, отличный от человеческого. Когда человек преодолевает в себе низменное, работает над собой в каждом дне, развивается, духовно преобразовывая себя как человеческое существо, он становится просветленным. Когда человек духовно растет, он сталкивается с вопросами своего ума. Опыт духовных практик дает ему осознание, что материальный мозг ограничен в своем восприятии и относится к телу, а тело есть тленное и конечное. Душа же, пребывая в нем, есть невидимое, но вечное. Он понимает, что чувственный опыт нельзя достоверно передать словами от ума, ведь духовные практики — всего лишь инструменты, помогающие раскрыть, познать и развить глубинные чувства человека, с помощью которых происходит его общение с высшими из запредельного на их языке, языке глубинных чувств. Поэтому о божественном прямо не скажешь, так как всякая мысль будет лишь аллегорией, ибо божественное — это иной язык, язык не ума, но глубинных чувств, который понимает душа всякого. Это и есть единый язык душ человеческих. Это и есть язык истины. Анастасия. Да, подобный опыт действительно приходит с практикой. Я поняла, что есть существенная разница между ассоциациями ума и пониманием именно глубинными чувствами. Трудно передать свой опыт в словах, хотя люди, которые находятся на одной духовной волне с тобой, понимают тебя без слов. Ригден. Вопрос о том, как поделиться своим духовным опытом и объяснить людям настоящую реальность, волновал во все времена тех, кто действительно познал истину. Содержание личного духовного опыта сложно передать словами, ведь это опыт познания совершенно иного мира, отличного от материального. Другими словами, все, что ты скажешь, будет воспринято материальным мышлением через призму опыта этого мира, а следовательно, либо неправильно понято, либо искажено в восприятии. К тому же, из тысячи слушающих на самом деле услышат лишь единицы. Остальным это не принесет никакой пользы. Ведь грани реальности ведомы лишь тому, чей глаз наблюдает за ней. Анастасия. Есть также читатели с богатым жизненным опытом. По человеческим меркам они во многом в своей жизни преуспели, многого достигли, приобрели возможность многое изменить в окружающем мире. Знания затронули их душу, но резонанс от соприкосновения с ученостью ума не дает им покоя. И хотя они задают вопросы от логики, основанной на опыте их жизни, но суть вопросов исходит от их духовного. Чувствуется, что эти люди хотят знать ответ не от праздности ума, а от потребности изменить мир к лучшему. Один из таких вопросов я посчитала важным и существенным, чтобы задать его вам, ибо ответ на него может в корне изменить мировоззрение людей и повлиять на глобальный выбор цивилизации. Вопрос следующий. Есть ли такие знания, которые люди не смогут применить в военных целях, но эта информация будет способна поколебать официальные науки и привести пытливый ум к прямому научному доказательству происхождения материального мира из духовного мира, то есть создания мира Богом? Ригден. Да, вижу, что этот вопрос исходит от человека, жаждущего истины. Ну что ж, раз люди задают уже такой вопрос, значит, пришло время открыть на него ответ. Да, такие знания есть. Они касаются раздела астрономии, а точнее науки астрофизики, которая изучает явления в космическом пространстве, эволюцию и взаимодействие космических тел и их систем. Учитывая, что на нынешнем этапе развития в астрофизике используются новые открытия современной физики, применяются последние достижения научно-технического прогресса. Следовательно, сведения, которыми она будет обогащена, во многом будут способствовать развитию самой физики, как науки, изучающей общие закономерности явлений природы. А если люди достаточно глубоко вникнут в законы физики, они смогут прийти научным путем к реальному доказательству первичности духовного мира и вторичности материального мира. Следовательно, это изменит качество и смысл жизни людей и откроет еще один путь к постижению истины, а именно через науку.